Глава 27. А как Крейг меня нашел? И зачем ему нужна была Алианна? Почему он сразу не перехватил меня у портала в первый же день, когда я еще ничего толком не понимала и плохо соображала? Предложил бы помощь, обманул, притворился кем-нибудь сострадательным и навязал договор. Опоил, попробовал зачаровать, наконец. Он же не знал, что мой дар отторгает чужую магию. Зачем выжидать и рисковать? В этой истории вообще много непонятного. Случайного, нелогичного. Такой могущественный древний темный маг веками все планировал и столько ошибок допустил. Странно. Я снова бодрствовала и уже могла сидеть, обложившись подушками и прислонившись к Рейнарду. Пила чуть горьковатый отвар из большой керамической кружки и жмурилась от удовольствия, поглядывая в окно на безмятежно голубое небо. Все-таки жизнь прекрасна, как ни крути. То, что древний, согласен, с этим не поспоришь. А могущественный, вряд ли, усмехнулся светлейший. Сама посуди, Никка, откуда там особой силе и опыту взяться? Простой ученик, которого отослали работать в хранилище. Вряд ли он многое умел, иначе в бою его рядом держали бы. Скорее всего, толку от Говарда было мало, его использовали как мальчика на побегушках и как дополнительный живой ресурс, ходячий накопитель магии. Крейгу просто повезло, что учитель погиб, прежде чем иссушил его до дна, а потом он оказался последним носителем темного дара, единственным владельцем бесценных артефактов, амулетов, изобретений и рукописей наставника. В этом все его преимущество, и еще в том, что мы не подозревали о его существовании. Хитрый, беспринципный, тщеславный, готовый на все, чтобы обрести власть и бессмертие, да, но не всесильный. И ошибок он сделал немало. Рейнард шевельнулся, разворачиваясь так, чтобы было удобнее на него опираться. Осторожно притянул меня к себе, и я прижалась спиной к его груди, укутываясь в ласковое тепло, слушая негромкий голос. Темные маги действительно умели строить врата между мирами, стабилизировать их и вытягивать из другой реальности то, что необходимо. Это и сблизило нас с ними в свое время. Когда-то они по просьбе одного из первых драконьих императоров перенесли к нему имани из другого мира. В благодарность попросили сущую малость — несколько капель крови от каждого дракона. Иногда. И союзнический договор, по которому в случае конфликта мы должны защищать их интересы. Император так жаждал заполучить свою истинную, что согласился на любые условия. А потом темные решили подчинить себе молодых драконов. Как только мы узнали об этом, сразу разорвали с ними все отношения, хотя они уже считали нас чуть ли не своей собственностью. Рейнард прервался на полуслове, словно заново переживая события прошлого. То, что случилось даже не с ним, с его предками. Я не торопила, просто молча накрыла его пальцы ладонью. «Порталы открывали только сильнейшие из темных», — снова заговорил он. «У самого Крейга не хватило бы ни знаний, ни способностей, зато в его распоряжении имелись нужные приспособления, книги, с десяток заполненных до краев накопителей магии, а самое главное — сфера поиска, сконструированная его наставником. Крейг настроил все как надо, строго по описаниям. Оставалось лишь снимать отпечатки аур у появлявшихся на территории королевств молодых дракхов, с чем темный с успехом справлялся, добавлять данные в сферу и ждать век за веком. Сильные пальцы коснулись моих волос, перебирая пряди, аккуратно массируя затылок, и я на миг потеряла нить разговора. А что дальше? А дальше Крейгу попал слепок моей ауры. Сфера поиска впервые за долгие столетия сработала и указала на Алианну. На Алианну? Я даже привстала от удивления. Почему? Она что, тоже? Нет. Короткий смешок. Алианна не имеет ко мне никакого отношения. Просто она оказалась твоим двойником на Атросе. С иномирянами такое часто случается. Двойники энергетически притягиваются, и это облегчает пространственный переход одному из них. Вероятную связь нужно обязательно иметь в виду, когда настраиваешь сферу поиска, иначе возможен сбой. Крейг этого не учел или не знал, или невнимательно читал записки учителя. И ошибся? Именно. Принял желаемое за действительное, решив, что дочь Ярвуда и есть моя истинная. Устроился в пансион, постепенно подчинил себе девушку и сделал своей любовницей. Зачем? Алианну, несмотря ни на что, было откровенно жаль. Он ведь даже не любил ее. Ритуал привязки на девственной крови самый сильный. Крейг не хотел рисковать и знал, что я в любом случае не откажусь от Имани, ни при каких обстоятельствах. А когда он сообразил, что не прав? Когда сфера неожиданно сработала еще раз, показывая более яркий и четкий след. В другом мире. Крейг зарылся в книге, выясняя, в чем дело, нашел упоминание о двойниках и все понял. Алианна оказалась больше не нужна, и он безжалостно бросил ее, как надоевшую сломанную куклу, не заботясь о том, что станет с ней дальше. Закрылся в схроне и использовал всю оставшуюся энергию из накопителей, чтобы открыть портал недалеко от своего убежища и вытянуть настоящую Имани. Он планировал добраться до тебя первым, но не рассчитал силы. «Еще один просчет», — хмыкнула я. «А я же говорил, ошибок у этого недоучившегося темного более чем достаточно. Откат после призыва был настолько мощным, что Крейг пришел в себя только через несколько дней. Эликсир на крови драконов у него закончился, накопители тоже. Понадобилось много дней и кровавых ритуалов с жертвоприношениями, прежде чем темный восстановился. Ты уже жила у теневиков, и напасть на твой след он не смог, как ни старался, хотя до него доходили слухи о метаморфе, оказывающем особые услуги». «У ворона много недостатков, но надо отдать ему должное, прятал он тебя хорошо. До поры до времени. Крейгу оставалось лишь вернуться к Лианне и ждать твоего появления, зная, что жизнь, как правило, двойников сводит. От нее он узнал о моем предложении, понял, что я тоже ошибся, разработал дальнейший план и опять потерпел неудачу». В голосе Светлейшего теплыми искрами разгорался смех. Проиграл одной решительной и очень деятельной иномерянке, которая сумела обернуться большой ящерицей и вытащить из меня кристалл подчинения. «Не ящерицей, а драконом», — возразила обиженная. «Хорошо. Пусть будет драконом», — не стал спорить Рэй, а просто наклонился и поцеловал меня. «Еще раз и еще». «А почему провидцы сразу не указали, где меня искать?» — спросила я, немного отдышавшись. «Скрывали или не знали?» «Знали с самого начала, но не имели права говорить». Пауза. А затем Рейнард продолжил, медленно, тщательно подбирая слова, словно обдумывая, что и как сказать. «В последнем, самом крупном сражении той войны погиб брат императора. Он дрался на стороне иномирян бок о бок со своей парой, Лирая Чессе. Каждый драк помнит ее имя. Она была не только метаморфом, сильнейшей проклятийницей, и после смерти мужа прокляла драконов. Предрекла, что ни один из них больше не взлетит и не обретет пару, что их потомкам суждено столетиями гоняться за призраками и тосковать об утраченном. Так продолжится до тех пор, пока один из нас не отыщет свою обещанную во тьме, там, где не ожидает встретить, узнает ее среди тысяч лиц и масок и сумеет удержать». «Нет, ну так нечестно», — фыркнула я. «Тысячи масок точно не было. Три, максимум четыре, и все. Может, еще поиграем?» «Поиграем», — шепнули у самого уха. Хрипло, так многообещающе. «Обязательно. Но учти, теперь меня так легко не обмануть. Свою жену я отыщу даже на краю света. Свою жену? А что будет с Элианной? Я подняла голову, чтобы видеть глаза Рейнарда. Ты же знаешь, Крейг подчинил ее, она выполняла его приказы. Знаю. Светлейший смотрел прямо и открыто, не отводил взгляда. По всеобщим законам, тот, кто находится под внушением и не контролирует себя полностью, считается недееспособным. Венчаться он тоже не может. Наш брак в королевстве официально аннулируют, а Алианна отправится на лечение. Целители очень осторожны в своих прогнозах, но обещают сделать все возможное. Если после выздоровления она захочет остаться в Ситхаите, ее просьбу удовлетворят. Пожелает вернуться под опеку родственников, препятствовать не станут. А Ярвуду за свои действия ответить придется. Его-то уж точно никто не принуждал, так что обвинение в подлоге графу обеспечено. Дальше пусть решает суд. Ну, судьба Дуана меня точно не интересовала. Значит, я теперь смогу оборачиваться драконом? Перешла я на более интересную тему. «Вряд ли», — рассмеялся Светлейший. «Это был неполноценный оборот, скорее попытка поменять личину, не самая удачная, хоть и очень своевременная. Ты ведь не чувствуешь внутреннего зверя?» «Единственный ящер, который у меня имеется, вот этот, на руке», — указала на татуировку. «Это знак того, что наша связь полностью завершена». Моего виска коснулись горячие губы, и я замерла всем своим существом, впитывая неспешную ласку. Жаль, конечно, что мне не суждено стать драконом. Хотя, с другой стороны, если подумать, у меня уже есть один. И он мой. Весь мой. Навсегда. Теперь я в этом точно уверена. Оставалось еще кое-что, о чем мне очень хотелось знать, но я все не решалась спросить. Откладывала, страшась ответа. «Рэй, скажи, а Крейг может еще раз найти мой мир? Он ведь теперь умеет это делать. Мне очень-очень нужно». «У тебя там кто-то остался?» Пальцы Рейнарда впились мне в кожу. Голос стал каким-то деревянным. «Сестра, единственный близкий человек на земле. Мне бы только взглянуть, увидеть ее хоть на мгновение». Как она живет, все ли в порядке? У Говарда ведь сохранились какие-то рукописи, инструкции, и энергией его можно подпитать в случае чего. Ладони Светлейшего на моих плечах снова расслабились. «Сестра», — повторил он задумчиво, — «понимаешь, Никка, наша энергия Крейгу не подходит. Ему нужно другое — боль, страх, отчаяние, смертельный ужас». Ими он питается, восстанавливая магию. Именно их темные собирали в свои накопители во время пыток и кровавых ритуалов. Можно, конечно, отдать ему заключенных. «Нет», — вскинулась я торопливо, — «не надо никого отдавать. Я не хочу такой ценой. Это неправильно. Пусть остается все как есть». «Провидцы забрали все из схрона. Будут изучать. У нас отличные лаборатории и талантливые маги». Рейнард прижал меня к себе, утешая. «Может, когда-нибудь они научатся открывать порталы в другие миры, и ты встретишься со своей сестрой». «Может быть», — кивнула я. Развернулась в объятиях Рея, уткнулась носом в его грудь и тихо повторила. «Может быть». Через пару дней мне разрешили вставать. Еще через сутки выходить в сад на прогулку. А к концу недели, когда я уже чувствовала себя вполне бодро и, позаимствовав несколько книг из личной библиотеки инквизитора, увлеченно изучала все, что могла найти о Ситхаите, Рейнард заговорил об отъезде. Он закончил все свои дела в королевствах, и дома его уже с нетерпением ждали. Родители, совет старейшин, жрецы Азантара, да, пожалуй, все Дракхи. Пора было возвращаться. «Целители дали разрешение», — пояснил мой лорд, останавливаясь у окна. «Если ты готова, я отдам необходимые распоряжения». Готова ли я? Трудно сказать. Неизвестность всегда страшит. Немного. И в то же время будоражит, манит новыми возможностями, открытиями, новой интересной жизнью. В любом случае, здесь меня больше ничего не держит, разве что... Я хочу увидеться с друзьями. Замерла, не представляя, как светлейшие отреагируют на просьбу. Все-таки отношения у него с Вороном сложились, мягко говоря, непростые. Но взгляда не отвела. Станет возражать, с лисом пойду. И услышала в ответ: «Они ждут вас завтра, после обеда». Рейнард шагнул ко мне, перехватил книгу, которая свалилась с колен, когда я вскочила. Вслед за книгой поймал меня, обнял и пояснил, улыбаясь: «Я знал, что ты не уедешь, не попрощавшись с ними. Все равно поступишь по-своему. Наденешь личину, дождешься темноты, вылезешь в окно, побежишь к теневикам, и мне потом придется искать тебя по всему городу. А если еще и дракон подключится? Бессонная ночь горожанам обеспечена. Нет уж, с меня хватит. Предпочитаю контролировать ситуацию». «Если не можешь предотвратить безобразие, возглавь его», — фыркнула я, давясь от смеха. Очень уж живо представила себе, как в образе толстухи мечусь по улицам, а надо мной летает серебристый красавец-дракон и осуждающе рычит, распугивая поздних прохожих. «Кто это сказал?» — вскинул брови светлейший. «Один умный человек из моего мира». Я на секунду прижалась к мужчине и тут же высвободилась. «Пойду расскажу Вилфу. Он ведь еще не знает?» «Да, лис уезжал со мной. Пока я отлеживалась и отсыпалась после лабиринта, он успел не только поладить с Рейнардом, но и проникнуться к нему немалым уважением. Мальчишка даже доверил прежде ненавистному инквизу свой главный секрет», — рассказала Дарья очарование. «Представляешь, Ник, для таких, как я, в этом их Сидхаите есть специальные школы, бесплатные, даже со стипендией, и никто потом не принуждает работать на государство за медики». Друг возбужденно размахивал руками. Лицо его раскраснелось, глаза сверкали. Он пребывал в восторге, сообщая мне эти сногсшибательные новости. «Инквиз, лорд Нейт, то есть, уже предложил мне на выбор несколько школ поближе к столице, чтобы мы с тобой могли видеться на каникулах. Ты же не возражаешь?» Конечно, я не возражала, хоть и не хотелось отпускать от себя мальчишку, расставаться с мечтой о маленьком домике и тихой совместной жизни. Но так для Вилфа точно будет лучше. Ворон оставался в королевствах, крыс тоже не пожелал ничего менять в своей жизни, бросать мастера, и на следующий день мы с лисом поехали прощаться. Светлейший выделил нам сопровождающих, шепнул несколько слов лису, на что друг молча и очень строго кивнул, и помог мне сесть в экипаж. «Я заеду за тобой, Ника», — произнес Рей напоследок, перед тем, как закрыть дверь кареты. «Через час. Надеюсь, часа тебе хватит». Вспомнила вдруг, что почти то же самое он говорил, когда я уезжала из его дома в Дейме к Ярвудам, чтобы поменяться с Элианной местами. Круг замкнулся. Я вернулась к тому, от чего недавно сама же убегала, и была уверена, что навсегда. Надо же. Прошел всего лишь месяц, а кажется, целая жизнь. Встреча с друзьями вышла странной, натянутой, напряженной. Мы беседовали о чем угодно, о Крейге, об Элианне, о гнезде, о том, что ожидает теперь Ворона как преемника грандмастера, об этом уже официально объявили всем теневикам. Вспомнили даже о Вилматах. Крыс сообщил последнюю дворцовую сплетню, и откуда он только их брал. Норк принял Белару как мать своего будущего наследника, а Терренсу отказали от места в королевской канцелярии, хотя граф лично хлопотал за новоявленного родственника. «Ходят слухи, что твой дракон приложил к этому лапу», — хохотнул маг. «Да, мы обсуждали многое. Только самого главного, того, что волновало больше всего, избегали, словно боялись об этом заговорить. Я первая не выдержала, прервала свой очередной рассказ на полуслове и, помолчав, тихо произнесла: «Спасибо за все, Джаред». Ворон стиснул зубы, нахмурился, но я упрямо продолжала. «Знаю, ты сейчас скажешь, что делал это в первую очередь для себя. Пусть так. И все равно мне есть за что тебя благодарить. За то, что принял, помог устроиться в этом мире, дал работу, защищал. И за то, что согласился участвовать в охоте на чернокнижника, хотя мог бы отказаться. Я ведь знаю, как ты к Рейнарду относишься». «Лично для Инквиза я пальцем о палец не ударил бы», — дернул уголком губ Ворон. «Если бы не ты. Этот Улхов Крейг тебя бы никогда в покое не оставил. Так что считай это прощальным подарком от меня, Ника. На память». В его глазах мелькнула какая-то тень. Лицо на мгновение словно свело судорогой. Я протянула руку, но он быстро отступил, увеличивая между нами расстояние. «Надеюсь, ты не напридумывала себе невесть что и не собираешься, упаси Азантар, разрыдаться от жалости на моей груди», — поинтересовался насмешливо. «Я свою выгоду в этом деле не упустил, поверь. И процент большой запросил, и надбавку за срочность». «И о будущем сотрудничестве с Инквизицией успел договориться», — добавил крыс, подмигнул мне таинственно. «Там такие перспективы вырисовываются. Дух захватывает». «Это точно», — ухмыльнулся мастер. «Так что, если тебе когда-нибудь надоест твой дракон, возвращайся. Примем назад, так уж и быть, по старой памяти». «Она не вернется», — покачал головой старый маг. «Может, и не вернется», — стерев с лица усмешку, неожиданно серьезно согласился Ворон. «Но никто не запретит мне ждать». Теневики не пошли меня провожать, остались в гостиной. Мы обнялись с крысом на прощание, Ворон себя обнять не дал, отодвинулся и даже руки заложил за спину, всем своим видом демонстрируя, как относится к моим порывам. А потом я молча, под взглядами, буквально прожигающими мне спину, спустилась по лестнице, аккуратно закрыла за собой входную дверь и направилась к карете, возле которой нас с Лисом уже ждал Рейнард. «Все?» — коротко поинтересовался он. «Да». Я глубоко вздохнула. На мгновение вскинула голову, разглядывая безоблачно-синее небо и смаргивая невесть, откуда взявшиеся слезы, а потом решительно повернулась к Рейнарду. «Теперь точно все. Можно ехать учиться. Кстати, Рей, а ваши банки с местными сотрудничают? Мне нужно открыть счет и перевести деньги из Ксареса в Ситхаид. Нет, пока только часть денег. И проценты. Интересно, какие у вас проценты по вкладам? И о договоре хранения надо бы выяснить подробнее. Ну что ты смеешься? Я же совершенно серьезно спрашиваю. Ну, Рей!» «Ника, ты чудо!» Меня порывисто обняли. «Мое упрямое, предприимчивое и иномирное чудо. Ни на что не похожее. Любимая. Оставайся всегда такой». «Останусь», — заверила совершенно искренне. «Куда я денусь? Даже если тебе надоест, и ты попросишь меня обернуться милой, послушной домашней женой, боюсь, все равно ничего не выйдет». И я прижалась к мужу, размышляя, мне и в самом деле сейчас, вот только что, минуту назад, как бы, между прочим, объяснились в любви или просто послышалось.